Долго неизвестен был автор, потом узнали, что это был испанец Вальдес, секретарь посольства в Неаполе, написавший эту книгу сам, или, по крайней мере, под его влиянием она была написана монахом одного из неаполитанских монастырей. Вальдес, Вальдес Хуан, около 1500-1544 год, испанский богослов, секретарь императора Карла V в Неаполе. Моденский епископ Мороне напечатал его на свой счет. По донесениям впоследствии инквизиторов оказалось, что в Италии в это время 3000 учителей были заражены новым учением. Это учение соединялось здесь с философическими понятиями. Многие образованные люди читали по-гречески отцов Восточной Церкви и понимали реформацию гораздо чище и, можно сказать, не так грубо, как лютеране. Но это явление не могло быть прочно. Католицизм имел в Италии свое основание и корень. Папа и кардиналы хорошо понимали, что если новое учение утвердится и в Италии, то дело католицизма будет окончательно проиграно. Известно, что с Климентом VII кончился ряд тех просвещенных, блестящих дарованиями пап, которые стояли дотоле во главе католицизма. Последовавшие преемники папского престола были большей частью суровые ревнители старого учения, которые видели в науке врага своего. В 1542 году два кардинала, Караффа и Бургос, оба доминиканцы, предложили папе восстановить в Италии инквизицию. Инквизиция существовала уже давно. Она возникла еще в 13 столетии в Южной Галлии против альбигенской ереси. Но в Италии, благодаря образованным нравам, она не принималась сильно, и число жертв ее не было так значительно, как, например, в Испании. Папа согласился на это требование, Павел III. Усердие Караффы было так велико, что он уступил собственный дом для помещения инквизиции и за свой счет купил орудия, необходимые для действия, цепи и тому подобное. Членами инквизиции назначены были первоначально 6 кардиналов, самых строгих ревнителей старого учения. Им предписано не обращать внимания ни на положение лиц в обществе, ни на какие другие обстоятельства. Перед новым судилищем не раз приходилось оправдываться самим кардиналом, хотя, разумеется, это делалось тайно. Кардинал Поль, один из самых ревностных защитников католицизма, должен был отдать отчет в своих поступках перед инквизицией. Судились не только дела, но убеждения и образ мыслей. У одного современного итальянского писателя находим следующее выражение. «В наше время истинному христианину не удастся спокойно умереть на своей постели. Ему предстоит прежде непременно побывать в инквизиции». Высказывание Антонио Пальярицци, одного из предполагаемых авторов трактата о благодеянии Христа. Последствия всего этого скоро обнаружились. Школы были закрыты, учителя отставлены. Насколько они действительно были протестантами, это трудно решить. Значительная часть духовных лиц принуждена была бежать. Академии некоторые закрылись, какой-то ужас овладел Италией. Великолепное движение просвещения, которое видим мы в Италии в 15 столетии, замкнулось. Католицизм овладел Италией. Но Италия дорого заплатила за его победу. В 50-х годах издан указатель запрещенных инквизицией книг. Имеется в виду список произведений, которые католическая церковь запрещала читать верующим. Первый список был опубликован в 1559 году при папе Павле IV. Здесь в первом ряду являются сочинения кардиналов и вообще многих высших лиц римской иерархии. Но не одними этими средствами действовал католицизм. В то самое время, когда Лютер и другие реформаторы нападали на монашество, монашество старалось возникнуть к новой жизни. Возникают новые ордена. Орден Теотинцев, составленный из лиц высшего общества, послуживший рассадником епископов. Орден капуцинов, более близкий к народу своим образом жизни, оказавший некогда папам великие услуги, но потом загрубелый и одичалый, сделался в полной форме представителем католического монашества. но гораздо важнее по своей деятельности и по огромному влиянию